бедность — это кроссы на двоих. Мы делили то, что делишь, в одного на четверых. Наш квадрат нельзя было зайти, вплоть залететь можно. Мы из тех, кому ты был, есть будешь должен, а? Эй, хули ты так смотришь? Глаза в пол, хули ты там хочешь? Здесь льются слезы матерей, льются слезы дочек. Льется кровь пацанов, это страна заточка. Эй, хули ты так смотришь? Глаза в пол, хули ты там хочешь? Здесь льются слезы матерей, льются слезы дочек. Льется кровь пацанов, это страна заточка. Все эти церкви стоят больше хлеба в магазинах. Те, кто служит там, развозят шлюх на лимузинах. Говорят, что близко к Богу, но их нет в небесах. На блатных номерах дьякон мчит прямо в ад. Грешники все так же исповедуются грешникам. Люди доверяют свою душу пересмешникам. Люди верят в то, что можно красть, убивать, изменять. Бог любит прощать, они будут продолжать. Но даже если Бог и есть, он не для этих целей, чтобы потакать всем вашим жалким ебаным грехам. Бог любит карать, здесь Бог — это власть, yes. Бог не простит вас, Бог это казнь, yeah. Эй, хули ты так смотришь? Глаза в пол, хули ты там хочешь? Здесь льются слезы матерей, льются слезы дочек. Льется кровь пацанов, это страна заточка. Эй, хули ты так смотришь? Глаза в пол, хули ты там хочешь? Здесь льются слезы матерей, льются слезы дочек. Льется кровь пацанов, это страна заточка. Я такой же, как и вы, я мыслил точно так же. Убить кого-то, чтобы обратить внимание старших. По новостям все так же, в России счастлив каждый. Но если ты молчишь, то не переживай, мы скажем. Дети режут и стреляют в себя и других детей. Дети ненавидят и убивают учителей. Алкогольный образ жизни первых классиков страны. Привыкайте к новой классике, суицид вторых. Я вижу у людей в глазах одно бессилие. Здесь жертва виновата, если ее изнасилуют. Глупость, грубость, воровство — в их руках сила. У свободы слова здесь ПЖ — это Россия. Эй, хули ты так смотришь? Глаза в пол, хули ты там хочешь? Здесь льются слезы матерей, льются слезы дочек. Льется кровь пацанов, это страна заточка. Эй, хули ты так смотришь? Глаза в пол, хули ты там хочешь? Здесь льются слезы матерей, льются слезы дочек. Льется кровь пацанов, это страна заточка.